Хадир закончил рассказ, стоя прямо под вместилищем Ченгрила со своим даром в поднятой руке. Язык телохранителя еще раз выскользнул наружу и дернулся в направлении кожи. Остальные три легионера-предателя сидели и рассматривали узор на ней, позволяя хозяину крепости говорить первым. И после долгого молчания он, наконец, заговорил. «Мой кузнец войны поделился со мной хорошей фразой», — сказал он. «Средь нас нет никого коварнее, чем повелитель ночи, когда перед ним стоит возможность убийства. Ты понимаешь, почему мне припомнились эти слова?» Хадир жестом выразил согласие. «У тебя были все возможности принести дань, которая почтила бы память ночного призрака, Хадир», — продолжал Ченгрил. «И, быть может, вдохновившись моей собственной историей, ты еще сможешь покинуть это место и вернуться с ней». Другие трое, сведущие в том, как читать намеки в позах и движениях, невзирая на массивную броню, увидели, что Хадир гневается. Они увидели, как он с преувеличенной заботой сворачивает сшитый треугольник и пристегивает его на талии, и как его руки на миг сжались в кулаки, пока он не контролировал их движение. Ченгрил то ли не увидел, то ли не обратил на это внимания. «В обмен на твое подношение, Ченгрил из Железных Воинов отдает должное твоей хитрости и дерзости. Но пусть моя крепость и мой рассказ станут наставлением для тебя. Тебе следует научиться честолюбию, Хадир. Легионер с честолюбием, подобающим его статусу, не стал бы приходить ко мне, чтобы выпрашивать союза. Он пришел бы, чтобы сложить передо мной трофеи. Головы капитанов флота и комиссаров с фуражками, прибитыми гвоздями к черепу. Полный трюм ценностей, добытых с их кораблей. Заметь, Хадир, кораблей военного флота, боевых. Я не желаю принимать дар, состоящий из того, что вы наворовали на кладбище скитальцев или отняли у какого-нибудь жирного медлительного конвоя снабжения. Таков твой рассказ. Как ты преследовал горстку грузовиков и угодил в бурю, куда не собирался попасть? Это история, по которой я должен судить о славе твоей банды среди повелителей ночи. Ты опровергаешь свои же претензии на величие, но все же...» Ченгрил издал растянутый, булькающий звук, который обозначал вздох. «Если подношение остальных будет еще более убоги, тогда, быть может, я отдам награду тебе». Когда отзвуки его голоса затихли, улучшенный слух остальных, а более всего Эмиш Айе, уловил слабый ритмичный металлический шум. Это были механические суставы доспехов Хадира. Они поскрипывали, когда он почти незаметно раскачивался вперед и назад, одной рукой открыто стискивая рукоять силового ножа на левом бедре. «Когда повелители ночи вернутся в Малианис», — голос Хадира явственно дрожал от напряжения, с которым он сдерживал гнев, — «не думаю, что силы господина Ченгрила будут в числе наших союзников». На миг показалось, что он хочет сказать еще что-то, но вместо этого он холодно развернулся, ушел к своему месту, сел и больше не издал ни слова. «Драхмус», — проговорил Ченгрил, когда его телохранитель, согнувшись, уполз обратно в тень дредноута. «Драхмус из несущих слова! Твой легион известен своей выдающейся историей. Не сомневаюсь, что ты принес роскошную дань и великолепный рассказ, чтобы состязаться за мое сокровище. Говори, Драхмус, и делай свою ставку». Несколько мгновений Драхмус продолжал сидеть, глядя в чашу с пеплом у себя на коленях и прислушиваясь к бесу на плече, декламирующему литургию нечестивого благословения. Наконец, он, видимо, увидел в прахе нечто, что его удовлетворило. Несущий слово, бережно поставил чашу на камни и пошел к центру полукруга. Гаргулья склонила голову и перешла на шепот, но так и не перестала говорить. И Драхмус повысил голос, заглушая ее. В 8 главе «Предостережение» Белокринскому крестовому походу Ларгар говорит нам, что те достойны презрения, кто ищет самоотречение в подчинении трансцендентному. И сейчас вы услышите, как я и мои братья истолковали эти слова посредством храбрых деяний, силы духа и войны, которую мы принесли на мир Эхол Терция. Как жалок был этот наиболее отдаленный мир в скоплении Эхол, когда мы прибыли туда. Терция была миром человечества с незапамятных времен и платила дань Великому Крестовому Походу и его самопровозглашенному императору. Но с течением тысячелетий тень Империума ослабела, хватка мертвой веры в Аквилу начала разжиматься. Скопление Эхол утратило стабильность. Один из его миров пал жертвой четвероруких мародеров, предвещающих появление флотов Ульев. И только тогда Империум снова показал нос в систему, чтобы уничтожить заразу. На этом он не завоевал любви Эхола. И вскоре Эхол Терция открыто отделилась и нашла пристанище в стране других ксеносов, амбициозных, стремящихся к господству Тау, которые хотят не истребить другие расы, но подчинить и навязать им свой порядок под знаменем великого блага. Чьим именем они, как утверждают, правят. Но во всестороннем Варигоне Ларгар утверждает, что мутное око не может руководить сильной рукой, и вы увидите, что глаза Тао были действительно замутнены. Их вице-короли обещали Эхолу справедливую и надежную власть взамен требовательного и нерадивого Империума. Но взяв бразды правления Эхола, эти существа не смогли удержать их в руках. Тау не понимают воздействия варпа так, как люди. Они не могут чувствовать течение Божьего моря и отвечать на них. Они никогда не разделят нашу связь с Первородным. Эти слепцы не знали, как вести себя, когда на мире, который они освободили, чтобы править им, начало подрастать новое поколение. Дети выросли. Выросли их дети. Выросло число псайкеров. А Тау не понимали, что происходит. Они насмехались над имперскими традициями, считая их сказками про ведьм, слухами, распускаемыми проповедниками для разжигания гнева и усмирения паствы, чтобы ею можно было эффективнее управлять. Итак, Эхол Терция была затронута варпом. В 64 первичных медитациях Ларгар пишет, что дары Божьего моря никогда не должны ускользать от понимания, и когда мы узрели судьбу Эхола, то воздали хвалу словам примарха. То был мир в Междуцарствии, сорвавшийся с поводка ксеносов, но еще не вернувшийся под сень Аквилы. Мир, готовый принять более глубокое, великое и поистине божественное служение. Когда мы пролетели над широкой полосой суши, лежавшей высоко на полярном круге планеты, словно наплечник доспехов, мы обнаружили припорошенные инеем галечные равнины, крест-накрест пересеченные железными дорогами и усеянные шахтами для запуска грузов в космос. В дни рассвета Эхола, Тау, загружали ракеты кварцевыми песками и ценными биокультурами планеты и отправляли на орбиту, где грузовые суда перехватывали их и увозили к их собственным изначальным мирам. Когда Тау ушли из системы, прибыли группы людей, спасавшихся от кровопролития в южных регионах, и превратили полуразрушенные стартовые комплексы в убежище. Некоторые из них еще держались, другие были заброшены. В-третьих, появились дети-псайкеры, и их постигла гибель или еще худшая судьба. На экваторе, далеко друг от друга, находились два из континентов Эхола. Первый материк, изломанный и исковерканный, был разбит двумя тектоническими швами, щетинился горами и постоянно содрогался от землетрясений и выбросов лавы. Люди, обитающие здесь, были примитивными созданиями, без всякого человеческого достоинства, которые шарились по развалинам выстроенных Тао-городов. Зимой они собирались в огромные караваны и отправлялись продавать свою добычу в уцелевшие города на умеренном побережье. Эти собиратели высоко ценили детей псайкеров и добровольно шли на риск, взращивая их, чтобы сделать оружием против своих соперников. Второй экваториальный материк был низким, плоским и пестрел морями и лесами, где жили и сражались выжившие. Здесь появилось поверье, что массовая активность псайкеров вызвана тем, что Тао покинули этот мир, а не наоборот, и поэтому они превратили старые, пескодобывающие платформы ксеносов, находившиеся в мелких внутренних морях, в капища. Здесь они устраивали собрания, согласно календарю церемоний, ритуально вешали тех, кого подозревали в псайкерстве, и поклонялись брошенным артефактам Тау, умоляя своих старых хозяев вернуться и спасти их. Другие аборигены, обитавшие между Великими Озерами, стали служить прямо противоположной идее. Они чествовали расплодившихся псайкеров как спасателей. Из обрывков старой памяти об имперской вере они сплели фантастические истории о святых и ангелах и окутали ими безумных и одержимых существ, которых сделали своими царями и пророками. И на последнем континенте, среди разрозненных островов и базальтовых рифов, безумие воистину воплотилось в реальности. Тау устроили там карантинные лагеря для тех, кого считали повстанцами или сумасшедшими, и сослали туда первых псайкеров, которые появились среди их подданных, еще когда ксеносы пытались сохранить власть. К тому времени, как мы приземлились на этой земле, черные скалы и заросли лишайника стали раздольем для затронутых варпом во всем их безумии и полной свободе. Когда мы вышли из посадочного модуля, нас приветствовал бескожий торс с головой, который шел к нам на паучьих ногах, созданных из молний, и выкрикивал наши имена. За ним на переплетенных конечностях ползла тварь, состоящая из четырех людских тел, и земля, над которой она прошла, превращалась в кровоточащую плоть. Но во второй книге «Трактус Энтропия» Ларгар говорит, что для одних сил мы должны быть учениками, для некоторых нам предписано быть солдатами, но для других, как мы знаем, мы повелители, а для некоторых, как мы должны понять, мы наместники. Так я проповедовал своим братьям, прежде чем мы приземлились, чтобы наполнить их твердостью перед нашей миссией. Мы прибыли как наместники, как строители, как распорядители и генералы. А народ Эхол-Терция, познавший величие хаоса, для нас был как дети, как ученики, отданные под наше руководство. Мы выискивали их, этих дикарей, которые собирались в стаи или шабаши, или бродили поодиночке. Они были неприручены, даже те, что выражались мощью, одичалы и нетренированы. И мы пленили их и заставили повиноваться, показали им значение и великолепие их природы. Другие были безумны или полностью поглощены тем, что проникло в них извне. Ибо их нераскрытые таланты явно сияли в имматериуме. Мы нашли такие места, где расстояния и измерения были истерзаны и смяты из-за какой-то катастрофической одержимости, пожравшей свое вместилище дотла. Мы видели участки, выжженные варп-пламенем до полной стерильности или разодранные как будто чудовищными руками или когтями. Хотя нам ни разу не попались одержимые, чей облик бы соответствовал этим отметинам.